Гай Хейли, «Темный империум. Чумная война». Читает Людмила Паршакова. Шестая глава. Вызов Тифу. Фокусированный свет пронзал смог, предваряя продвижение Тифа в область перекрестного огня. Сотни коллимированных лучей рассекали воздух стремительными импульсами, слишком быстро для глаз, за исключением длинных очередей, которые пунктирными линиями просверливали дым. Гвардия смерти наступала в самую пасть огня, монотонно скандируя нечестивые гимны, они стреляли на ходу. Ржавые, но смертоносные и исправные болтеры синхронно тяжелой поступи разрывали тела на куски и вырывали жизни. Тиф жалел о пустой растрате плоти. Пуля и клинок были эффективными инструментами в долгой войне, но он предпочитал мор. Быстрое расчленение от взрыва почти не вызывало отчаяния, ограничиваясь только вспышкой шока. Тиф же наслаждался отчаянием. Его психические умения были велики, как никогда. Колдовскими глазами он наблюдал, как души погибших покидали тела, устремляясь в непостоянство варпа. К сожалению, они устремлялись туда слишком быстро. Отчаяние было восхитительным. Полная утрата надежды являлась любимым вином Тифа, букет вкуса которого превосходила только встреча с немногими людьми, обладавшими достаточной сопротивляемостью, чтобы выжить, узреть истину и обратиться к поклонению дедушке Нурглу. Но нужно выиграть битву. Он будет потворствовать своим желаниям в другой раз. От медлительной смерти придется отказаться. Он противился утрате возможных обращенных, потому что чувствовал растущую неуверенность смертных перед лицом своего закостеневшего величия. Хотя, по крайней мере, несколько можно было и обратить. Все же они все должны были умереть. Оставшиеся защитники из полков Ультрамарской Ауксилии собрались во вспомогательных операционных залах вокруг командного центра орбитального космопорта. Среди них рассредоточились несколько адептус Астартес. Великие чумные воины растянули защиту Ультрамара до предела, поэтому в любом случае на планете Одиссей не могло оказаться много верных трупу богу космических десантников. Они все поднялись на станцию. С утомительным упорством космические десантники нападали и отступали, следуя предсказуемой боевой доктрине Желимана и пытаясь заманить гвардию смерти в ловушки и огневые мешки. Тиф и его воины шли прямо на них, веря, что повышенная сопротивляемость убережет их. Некоторые из них погибали, но это был путь гвардии смерти, неукротимое и стоическое перед лицом потерь наступление. Немного пролитой крови обостряло удовольствие от убийства сыновей примарха Балонки. Тиф сражался впереди. Нет ничего хорошего, когда главные верующие Нургла держатся в задних рядах. Смертные должны видеть дарованную ему богом силу, дабы узреть, как мало их ложное божество дало им. Они должны увидеть славу Тифа. Только так они смогут отринуть надежду и верность и броситься в объятия Нургла. Тиф плавно сражался военной косой, медленное изящество его движений увеличивалось с длиной рукояти, превращаясь в безостановочно размытое пятно клинка. Оружие шипело в воздухе, оставляя за собой шлейф синих искр. Все, с чем оно встречалось, уничтожалось могучим ударом дезинтегрирующих полей. Тиф сохранял лезвие острым, но в основном жрец людей не рассекал, а сокрушал. Умелым движением он прочертил клином круг, разрубив защитную линию из сварных пластин. Пласталь сломалась с легкостью плоти. Самодельная защита развалилась на части. Ударом ноги он проложил проход сквозь баррикаду. Еще один взмах. Три человека взорвались. Лазерные разряды врезались в энергетический щит, окружавший его доспехи типа катафракт. Он посмотрел на испуганного солдата, глаза которого расширились за затуманенным от дыхания визором противогаза. Тиф увидел колебания в ауре решимости человека. «Сложи оружие!» — обратился он к нему. «Забудь своего безжалостного бога! Присоединяйся к нам! Вечность смерти и возрождения ждет! Отец Нургл щедр, у него много даров для верующих. У него для всех найдется место на просторах его сада, где благословенные страдания выдерживают без боли и вреда и радостно живут в священной грязи. Человек ответил выстрелом из лазгана в лицо Тифа. Луч прогрызся сквозь силовое поле и оставил выжженную черную полосу на белом шлеме Тифа. Из нее засочился демонический хор, и он почувствовал удар, как горячую иглу боли. Заворчав от раздражения, Тиф протянул руку и сокрушил голову наглеца физической силой. Смертные не слушали, это печалило его. Они были такими глупыми, они видели только покрытых гнилью чудовищ. Они не понимали, что мутации Гвардии Смерти являлись проявлением милости, не видели даров в своих болезнях. Тиф чувствовал ужас смертных. Если бы они могли видеть дальше вещей, которые считали уродством, то разглядели бы спасение и сочли бы дары Нургла прекрасными. Тогда он заберет их души силой. Когда последний человек упал, перерубленный пополам клинком жнеца людей, на энергетическом щите разорвалась очередь болтов. Пара прошла до брони и детонировала на керамической шкуре Тифа. Он осмотрелся в поисках нападавших. Подходы к командному центру пролегали по широкому и хорошо простреливаемому месту. Внешние ворота защищала пара выдвинутых бастионов, проход охраняли опорные пункты. «Умелая работа. Вероятно, одного из сыновей дрона», — подумал Тиф. «Конечно, все, кто находился внутри этих бастионов из листов стали и новых камнебетонных блоков, были обречены на гибель, но защитники знали, на что шли. Они продавали свои жизни как можно дороже. Оставшиеся адептус Астартес наступали на Гвардию Смерти, стремясь расстроить их продвижение и прижать огнем, чтобы, по крайней мере, замедлить. Безнадежное последнее сопротивление. Армия Тифа представляла собой силу, которая в несколько раз превосходила Орден Космического Десанта. А здесь, в космопорте, их изначально находилось только половина — 500. Космические десантники были в доспехах самых разных цветов. Сводные подразделения, собранные Желиманом из небольших групп, присланных в Ультрамар далекими орденами. Хотя многие являлись сыновьями Желимана, у них не было связей внутри нового братства, и они сражались без скоординированной точности старого 13-го легиона. Это выглядело смехотворно. Страх заставил Желимана разделить легионы после падения Хоруса, и в результате они только ослабли. Тиф чувствовал одно лишь презрение к примарху и этим уменьшенным воинам. Пятеро из них стреляли в него, игнорируя ближайшие угрозы, так и сам Тиф поступил бы на их месте. Смерть скрывалась в токсичных миазмах, окруживших Тифа и его воинов. Силой мысли он вытянул пары, сплел выщущие руки и метнул копьями в космических десантников. Они стрелами понеслись к слабым местам доспехов, атакуя дыхательные маски и более мягкие внутренние поверхности локтевых и коленных суставов. Воины стреляли еще секунду, пока печати не растворились, и зараженный болезнями воздух не проник в военные костюмы. Они падали, хватаясь руками за горло, кровь фонтаном била из дыхательных решеток. Сражение подходило к концу. Заболел уже сам космопорт. Кагитаторные бактериальные вирусы разрывали его операционные системы, разрушали кабели и ретрансляторы вместе с машинным кодом. Защитные турели обмякли, их оружие выпало из разъеденных опор. Люмины погасли, попытки вентиляционных и перерабатывающих систем очистить воздух от ядов первой чумной роты закончились только перегрузками и отказами. Пожары вспыхивали на стенах, где изоляция отслаивалась от зараженной проводки. Свернувшиеся масла и смазки вытекали из неисправных устройств. Заражение машин было почти столь же прекрасным актом поклонения, как и умерщвление живой плоти. Нургл будет доволен. Когда люди умирали, их психическое сопротивление силам Нургла слабело, волна порчи разрывала структуру форта Одиссея, мгновенно вызвав тысячелетний распад. Умирающая сирена пыталась объявить об активации механизмов самоуничтожения реактора порта. Она повторяла свое механическое предупреждение, пока не погибла в бормотании статики. Тиф напрягся, ожидая изменения вибрации, которые укажут, что регуляторы мощности отключены, а механизмы выброса ядра дезактивированы. Реактор пульсировал, сотрясая палубы лихорадочной дрожью. Он был болен. Тиф заразил его. Какие бы попытки ни предпринимали, чтобы уничтожить Гвардию Смерти вместе со станцией, они срывались с демоническим скарб-кодом, который быстро распространялся по внутренностям орбитальной платформы. Трехлопастные ржавые транспорты с мелтами пробили стену крайней левой башни, охранявшей ворота командного блока. Поток скверны из алхимического оружия ударил в пролом и покончил с сопротивлением в бастионе. Правая башня разделила подобную судьбу несколько секунд спустя. Нечестивый гнилотворец приблизился к входу, когда пласталь бастионов еще шипела, и велел больным смертным слугам обрызгать сгустившейся мерзостью всю поверхность главных ворот. Зазубренные линии коррозии поползли из каждой капли смеси, объединяясь в паутину распада. Там, куда попали комки жижи, металл быстро окислялся и сыпались целые слои ржавчины. Считалось, что адамантий неуязвим для подобного воздействия. Но железная погибель являлась болезнью варпа. Для нее законы смертного царства не значили ничего. Булькая от удовольствия при виде инфекции, гнилотворец отступил, уродливые последователи поковыляли вслед за ним. Их место заняло отделение чумных десантников. Даже они старались не касаться самых пострадавших частей больного металла, пока прикрепляли к воротам бронебойные гранаты и активировали взрыватели, а затем отступили на несколько шагов. Направленные взрывы покатились по отсеку, они были достаточно громкими, чтобы вывести из строя смертных. Уши Гвардии Смерти давно перестали функционировать, но они хохотали от гула барабанных перепонок, упиваясь невосприимчивостью к боли. Прежде чем последние наносы ржавчины упали на палубу, Гвардия Смерти продолжила наступление, стреляя синхронно движению. Лазерные разряды и конусы дроби вырывались из облаков дыма, лазерные лучи мерцали, теряя силу, когда фотоны рассеивались в насыщенном металлом воздухе. Но даже так было трудно промахнуться по ворвавшимся в ворота раздутым фигурам. Помятые пластины керамита засветились от новых ранений, лазерный огонь с шипением проникал в мягкую больную плоть. Это не причинило вреда сыновьям Мартариона. Тиф мрачно рассмеялся, видя, как его люди получают раны, которые вывели бы из строя верного космического десантника. Что такое выжженная дыра в коже воина, печень которого свисала с его бока? Первая волна проникла и рассредоточилась по командному центру с текучей плавностью 10-тысячелетней практики. Миновав ворота, они вошли в секторы обстрела автоматизированных защитных орудий блока. Теперь Гвардия Смерти действительно начала нести потери. Снаряды автопушки вгрызлись в одного из воинов, словно пули в глину, и, видимо, с таким же эффектом. Но 15-е попадание нанесло смертельный удар, и воин упал с разочарованным стоном. Второй был разорван на дымящиеся куски концентрированным болтерным огнем. Еще одного пронзило из лазерной пушки, он продолжал идти, пока наконец не решил, что мертв, и только тогда упал. «Цельтесь в оборонительное сооружение», — приказал Тиф. Он протиснулся вперед, используя свое огромное тело, чтобы отодвигать воинов, и вошел в блок. «Выведите из строя стационарное оружие». Ему не нужно было отдавать приказ. Его воины сражались в долгой войне, еще когда ненавистный ложный император шагал и дышал, как живое существо. Гнилостные пусковые установки уже выстрелили, отправив картечь в турели. Стрелки с мелтами выдвинулись вперед под прикрывающим огнем своих отвратительных собратьев. Немногие могли устоять перед таким хорошо обученным и дисциплинированным врагом, как Гвардия Смерти. Им придется заплатить немалую цену. Каждая орбитальная платформа отличалась от остальных, являясь продуктом индивидуальных вкусов, опыта и причуд своих строителей. Планировка этой делала честь ее архитектору. Пульты управления находились в 6 футах над уровнем пола, операторы сидели лицом наружу, а внешние стороны постов были бронированы, как и любой парапет. Каждая группа представляла собой небольшой бастион, и они располагались таким образом, что прикрывали друг друга и пути между собой. С позиции относительной безопасности командная группа и их защитники обрушили огонь на чумных десантников. Их оружие обычно представляло собой незначительную угрозу, являясь смертельным для обычных людей, но не для избранных на Ургла. кроме тех случаев, когда использовалось в таком большом количестве. Более насущными проблемами являлись выдвижные защитные турели, превращавшие подходы в полосы огня. Из-за низкого и бронированного, как и внешние стены потолка, было невозможно использовать прыжковые ранцы. Все выглядело гладким и лишенным украшений, а подпорки стен повернули и изготовили так, чтобы они представляли захватчикам минимальную возможность укрыться. Также в стены встроили оборонительные пункты. В каждой четвертой переборке располагались бастионы, защищенные подвешенным станковым оружием. Системы командования и управления огнем, видимо, были независимыми от внешней инфосети, поскольку отслеживали цели и стреляли, не демонстрируя ни малейшего эффекта негативного воздействия вирусного кода. Туманный воздух дрожал от множества твердотельных снарядов и энергетических лучей. Некоторое количество чумных десантников упало, и все же они наступали. Кто-то умный и обладавший властью, похоже, заметил Тифа, и на него снова внезапно обрушился непропорциональный объем огня. То, что пробилось сквозь энергетический щит, отскочило от брони, пронзившая броню ударилась в бесчувственную плоть. Первый капитан продвигался вперед прямо по центральному проходу, игнорируя визжащие доспехи катафракт снаряды автопушки. Огневая точка с тяжелым болтером взорвалась, ее боеприпасы запеклись в серии маленьких и ненавистно чистых взрывов. Зеленые пары загрязнили честный дым битвы, аромат разложения вполз в свежий и бодрящий запах пуцелины и горячей пластали. Но зловоние было слишком рассеянным, чтобы повредить командной группе. Тиф подозревал, что они облачились в высококачественные защитные костюмы. Нападения Мартариона на Ультрамар продолжались больше десятилетия, и подданные Желимана адаптировались. Он с грохотом приблизился к первому бастиону, пары сгустились, они словно живые на ощупь исследовали путь по стенам бастиона. Изнутри донеслись крики, которые сменились рвотой и прекращением огня. Тиф переключил внимание на обстреливающую его автоматическую пушку, он поднял руку и послал вдоль прохода потрескивающий разряд варп-энергии. Одной его воли она была разрушена и смята, как от удара кулака самого Нургла. Его воины воспользовались моментом, семеро встали перед следующим бункером и отцепили гнилостные гранаты с поясов. Гранаты отличались внешне так же сильно, как и их владельцы. От стальных канистр, выпускающих завитки газа, да еще живых голов былых жертв, чьи природные отверстия были накрепко зашиты, чтобы не выпускать кишащие внутри болезни. Медленным размашистым броском гвардейцы смерти швырнули гранаты в один из бронированных постов управления. Они приземлились с унылым стуком и взорвались с ничем не примечательной силой. Однако эффект был мгновенным. Стрельба прекратилась, завеса горчичного желтого газа, сопровождаемая удушливым зловонием, перевалилась через край стены. Человек в укрытии дико вскочил, цепляясь за горло, пока растворялся защитный костюм, а лицо сползало с черепа. Гвардейцы смерти рассмеялись и направились к следующему бастиону. Тиф присоединил свою психическую мощь к этой атаке. Разрушитель загудел в черепе, желая освобождения, но он воспротивился. Он покажет этим смертным, что даже их самые лучшие твердыни можно взять без использования его величайшего оружия. Его воины взяли ситуацию под контроль. Машины визжали и отключались, люди кричали из бункеров, когда сопла извергателей чумы просовывали в огневые щели и разряжали. Командующий порта и его телохранитель сражались на центральной платформе до последнего. «Как благородно», — подумал Тих. В свои молодые годы он бросился бы вперед, чтобы лично снискать честь, убив вражеского командира. Но 10 тысяч лет войны и смерти сотен миллионов пресытили его. Пусть воины получат причитавшееся им удовольствие в смерти. Рой разрушения жаловался миллиардам голосов насекомых, желая развлечься. Тиф испытал дикое удовлетворение, запретив это. Истинное наслаждение обладать таким оружием, но еще большее наслаждение обладать властью и решать, когда выпускать его, а когда держать в заперти. У него был выбор, он не был лишенным воли демоном. Два чумоносных десантника тащили мужчину по кровавому месиву в проходах между командными постами. Он безуспешно боролся в хватке одаренных силой хаоса сверхчеловеческих чудовищ. Он не мог им помешать. Не стоило обращать внимание на то, что двое тащивших его воинов являли собой воплощение тяжело больных. Один чихал и кашлял при каждом шаге, другой был ослеплен бородавчатыми опухолями, покрывавшими лицо, видимое сквозь пустые линзы поврежденного шлема. Не было у него и дыхательной маски, он не мог ее носить. Его рот представлял собой вытянутую морду с рядами ужасных зубов. А у первого вокруг защиты шлема обернулись щупальца, растущие из сплавленной плоти, пластека и керамита. Такие дары были распространены в Легионе. Они делали своих обладателей еще сильнее. Чумные десантники повалили мужчину перед Тифом на колени и сорвали с него респиратор. Едва вдохнув отравленный воздух, он начал задыхаться. «Капитан Порта», – прошипел слепой чумной десантник с крокодиловым ртом. «Остальные?» – спросил Тиф. «Мертвы, милорд», – ответил другой. «Достойное подношение нашему дедушке. Покиньте командный центр, обыщите коридоры и бастионы ближайших модулей. Затем подготовьте порт для уничтожения. Уроните его на планету. Больше он никогда не будет использован против чумного бога». Капитан Порта оказался храбрым человеком. «Ты можешь уничтожить мою команду и забрать мою жизнь, но никогда не сможешь победить нас, предатель!» Он выплюнул кровавую мокроту. А всего несколько лет назад такие люди, как он, впадали в ужас от одного вида гвардии смерти. Частая демонстрация притупила их страх. С сожалением подумал Тиф. «Наш повелитель Желиман снова ступает среди нас и вернулся в Ультрамар, чтобы изгнать тебя!» Глаза капитана Порта покраснели. «Скоро он умрет!» «Мне известно об этом факте», — сухо сказал Тиф. «У тебя есть какие-нибудь новости, которые могут заинтересовать меня?» Чумные десантники усмехнулись. Они наслаждались издевательствами Тифа над слабым смертным. «Единственные новости, которые я могу предоставить тебе, о смерти. Ты падешь, предатель, и император увидит твою осужденную душу!» Он бесстрашно смотрел в светящиеся глазные линзы Тифа. «Посмотри на себя, развращенная и плачущая мерзость! Я не могу поверить, что ты когда-то был космическим десантником!» «Я и сейчас являюсь им. Просто мой хозяин более истинный, чем твой. Ты следуешь за трупом», — ответил Тиф. «Я следую за повелителем жизни». «Ты умрешь! Ты будешь повергнут!» «Нет», — сказал Тиф. «Я так не думаю». Он покачал моноцеральным шлемом и положил бронированную руку на голову капитана Порта. Тиф собирался даровать ему благословение Нургла. Он был слишком циничен, чтобы ожидать, что командующий обратится, но все же смертный получит свою долю страданий. Что-то опередило его. На лысине мужчины выступили капли пота, кожа вокруг интерфейсных портов покраснела, прямо под взглядом Тифа белки глаз стали темно-желтыми. Он убрал руку с головы. «Интересно», — произнес он. В сверхъестественном взоре Тифа помещение засияло множеством цветов, дуги психической энергии пульсировали и тянулись к капитану станции. «Что ты со мной сделал?» — воскликнул человек. Паника, наконец, прорвалась сквозь его ультрамарскую дисциплину. Слюна вспенилась в уголках его рта, слетела с губ и попала на защитный костюм. «Я ничего не сделал», — ответил Тиф. «Эта болезнь не из моих. Кто-то еще что-то с тобой делает. Интересно, кто? Посмотрим». Капитана Порта вырвало, гвардейцы смерти отступили, когда он опустился на четвереньки, и его стошнило черными сгустками крови. «Будьте вы все прокляты!» – выдохнул он. «Несколько поздно пугать нас такими вещами», – сказал Тиф. Капитан Порта стиснул зубы и заворчал от мучений. Он рухнул на пол и забился в конвульсиях, руки двигались в неконтролируемых спазмах, вытягиваясь и поворачиваясь под углами, которые показались Тифу забавными. Ноги дрожали, колени стучали. Он откинул назад голову, затрясся и жалобно застонал, пока не случился такой сильный приступ, что позвоночник выгнулся настолько, что треснул с громким влажным звуком. Его бедра раскололись, осколки розовой влажной кости пронзили одежду, жемчужины желтого жира закапали на пол. Кровавый гной изливался из горла задыхавшегося и дергавшегося капитана Порта. Он был все еще жив и стонал, когда его тело согнулось почти идеально пополам. При обычных обстоятельствах он давно бы уже умер, но дедушка Нургул добр и желает, чтобы все, кто страдает от его даров, в полной мере могли насладиться этим опытом, и поэтому душа мужчины еще оставалась в теле. Его глаза безумно закатились, одновременно затуманились катарактой и погрузились в себя. Губы потрескались, а язык почернел и вывалился изо рта, корчась, словно посыпанный солью слизняк. Зловонная вонючая жижа разлилась вокруг него, кишечник прохудился, а мочевой пузырь раздулся и лопнул. И все же он еще жил. Феерия быстрого распада разворачивалась перед глазами Тифа, и он завороженно наблюдал, пока звуки боя удалялись от командного блока в сторону подъездных путей ангаров, где остановились последние очаги сопротивления. Жирная пленка колдовства цеплялась за офицера, абсолютное многообразие, отмеренное Нурглом смерти, само по себе являлось красотой, а это было самым прекрасным, что Тиф видел за последнее время. Кожа капитана Порта пожелтела и всосалась. Дозревший кишечник раздулся от гнилостных газов и лопнул. Подобно быстро надуваемым воздушным шарам, его кишки вывалились из-под рубашки. Несколько мгновений они оставались фиолетовыми и полными, прекрасными в своей полупрозрачности. Затем они сдулись в черные клочки твердого вещества, оставив кожу капитана Порта сморщенным протекающим мешком. Руки и лицо расцвели фиолетовыми и черными цветами. Тело превратилось в картину великолепного заката синевы. Защитный костюм, так красиво выглядевший всего несколько секунд назад, окрасился в черный цвет трупными жидкостями, покрылся плесенью и разошелся по швам. Через минуту мужчина стал выглядеть так, словно умер неделю назад, через две минуты словно месяц. И все же он еще жил. Тиф наклонился ближе, из костяных отдушин его доспехов вырывались густые пары. Рой разрушения резко и громко загудел от движения, требуя выпустить себя. Но Тиф снова проигнорировал его просьбы. Первый капитан гвардии смерти облокотился на жнеца людей, наклонился, насколько позволяла массивная терминаторская броня, и смотрел сверху на мертвого, но все еще живого мужчину, превратившись в воплощенное любопытство. «Ты воистину благословлен Нурглом. Такое плодородие распада, такой цвет. Ты стал такой благодатной почвой для жизни. Зная, человечек, немногие из твоего вида испытали такое изысканное угасание. И еще меньше узрели, каким рогом изобилие и возрождение могут стать их смертные оболочки. Ты приближен». Челюсть трупа щелкнула и закрылась на засохших сухожилиях. «Ты еще и присутствие духа сохранил. Ты хочешь говорить? Тогда говори с отцом жизни и смерти в вечном саду. Ты впечатлил меня, его живого Герольда. Скажи ему, что Тиф счел тебя достойным. Возможно, для тебя это еще не конец». Шипение вырвалось из сжатого горла мужчины. Его душа говорила с колдовскими чувствами Тифа, когда тело больше не могло. «О, убей меня!» — сумел выдавить он. «Милосердие!» «Ты уже получил милосердие!» Тиф снова выпрямился. «Возможно, в конце концов ты недостоин». Внимание Тифа привлекло движение внутри живота мертвеца. Очертания рогов надавили на прорезиненную ткань защитного костюма капитана Порта, пронзили разлагавшуюся ткань и выпустили на свободу кипящий поток личинок величиной с палец. «Ну и ну», — произнес Тиф. «День становится все интереснее. тускнеющем свете командного блока появились рога, за ними показалась лысая и шершавая голова демоненка, капающая гнилой кровью и другими зловонными жидкостями разложения. Бесенок заговорил. «У меня послание для вас, лорд Тиф. Послание из поместья». «Вот как?» – произнес Тиф. «Минуту», – продолжил Нурглинг. «Эта форма не подходит». Слабые и тонкие руки разорвали последние остатки защитного костюма, и существо лихорадочно начало набивать рот всем, до чего могло дотянуться. Обрывки кишок, корчащиеся личинки, клочки ткани – все летело в его просторную утробу и измельчалось на острых, как иглы, зубах. Мужчина застонал, царапая надгробные врата, и все же он еще не умер. Нурглинг толстел прямо на глазах, когда он сожрал больше половины капитана Порта. У него по бокам появились рты. Самая огромная пасть открылась поперек живота, к нему покатились остатки мертвой команды мостика. Сначала капли крови, затем кусочки плоти, потом руки и ноги, пока, наконец, к нему не потянулись и целые трупы. Существо продолжало насыщаться, но не могло проглотить слишком большие куски, и поэтому они размягчались, словно воск в огне, меняя цвет на такой же зеленый, как кожа Нурглинга, и подлетали к телу бесенка, где прямо соединялись с ним. Нурглинг громко рыгнул. «Простите», — сказал он и лопнул, как перезрелый фрукт. В мешанине сформировались эластичные кости, сначала ступни и голени, затем бедра, колени и таз, поднимаясь как каркас примитивного дома в процессе строительства. Позвонки крутились и вставали на друг друга, нанизывая себя на болтающийся спиной мозг. Пока ребра росли из позвоночника, обнаженные мышцы поползли вверх, покрывая твердевший скелет, и к тому времени, словно как ветви дерева, начали разрастаться плечи. На ногах появилась кожа, из массы вырвались предплечья, развились руки, и, наконец, когда кровавое строительство уже близилось к концу, из грудной полости появился поначалу мягкий череп, надулся, окреп и твердо встал на шею. Явление демона происходило от рождения до смерти, без жизни между ними. Его кожа болталась мерзкими складками, кишки распустились и упали на пол из рваного живота так же быстро, как и появились. Когда сосуд был закончен, начавший все это Нурглинг выглянул из пульсирующих органов в открытом кишечнике и подмигнул Тифу. Голова поднялась, единственный глаз открылся, ряд асимметричных рогов вырос вокруг головы короной, самый большой торчал впереди, словно копье. Тиф склонил голову. Он узнал создание перед собой в другие времена, когда варп был слаб. Тиф командовал им в текущих обстоятельствах, когда открылся великий разлом и сила Нургла росла. Их позиции полностью поменялись. Оно требовало уважения. И все же он не встал на колени. «Как смертный герой Нургла», — произнес Тиф, упомянув титул, который ему даровал Чумной Бог. «Я приветствую вас, лорд Малукос, возвеличенный Чумоносец, бессмертный герой Нурла, 343-й, в милости великого дедушки». Малукос прищурил единственный глаз. «Ты пренебрегаешь благословенной текучестью иерархии. Твои сведения устарели. Я 300-й в милости. Порядок распада всегда в движении. Эпидемии вспыхивают и угасают. Демоны возвышаются, демоны падают». «Вы получили священное число редкой ценности», — сказал Тиф. «Три раза по 100. «Все числа священны для моего вида», — заметил Герольд. «Идет ли речь о первом капитане или 14-м примархе когорты чумоносцев? Считаю, все. Все учитывается». «Демон вашего ранга, лорд Малукос, может позволить себе говорить загадками», — произнес Тиф. «Хотя ваша цель вполне ясна. Вы пришли поговорить со мной о моем генетическом отце. Полагаю, что мои опасения относительно его действий были услышаны. Опасения о листьях умирающих деревьев. Они падают в неведении о гниении ствола. Пробулькал Малукос. Стражи поместья говорили с сенешалями распада. Сенешали распада сплетничали с камерариями энтропии, которые передали им слова великих нечистых. Нечистые знают мысли великого дедушки, поскольку они, по сути, есть одно и то же. От дедушки к нечистым, к камерариям, к сенешалям и к стражам поместья пришли слова «трижды три раза, через три рта», чем привлекли мое внимание, дабы я мог доставить их тебе. Язык Малукоса показался между гнилыми зубами, он задвигался в воздухе по собственной воле, щелкнул миниатюрным ртом на кончике и отступил в тошнотворный пищевод возвышенного чумоносца. Твои опасения ничто. Ты слушаешь, ты повинуешься. Что повелевает Бог благословенного возрождения? Спросил Тиф. Я предупреждаю вас, что не стану помогать генетическому отцу. Он сентиментален. Он тоскует по утешению старых болей вместо поиска нового страдания. Это раздражительная война против брата. Создание чумной планеты и планы превратить каждый встреченный им мир в отражение Барбароса. Они показывают его слабость к прошлому. Его желание не меняться отвергает потенциал хаоса. Он хочет гниющей стабильности. Он слеп к славе бесконечного возрождения. В твоих словах есть правда. Согласился Малукос. И все же девушка приказывает тебе прекратить соперничество с демоническим примархом Мартарионом. По высочайшему повелению, ты должен собрать свой флот и поплыть по стремительным морям вакуума этого царства к Пармениону. Там ты нападешь на оружие под названием Галатан и приведешь его под руку нашего хозяина. Поверни орудия смертных на них самих. Помоги Мартариону завоевать этот мир, и тогда познаешь божественное благословение на 7 лет. Сообщение Герольда разозлило Тифа. Именно он привел Гвардию Смерти на службу Нурглу. Именно его планам нужно было следовать, а не Мартариона. И несмотря на все прошедшее время, это еще ранило. Он был достаточно мудр, чтобы не сказать это прямо. «Итак, наш бог передумал», — холодно произнес он. «План заключался в том, чтобы опустошить Ультрамар, разорить, заразить, извратить. Победа должна была посеять семена отчаяния в Короле 500 миров, а не в том, чтобы даровать ему милосердие через смерть. Страдание примарха стало бы восхитительным проектом. Его смерть ничего не значит». Это было согласовано. Это не было согласовано. Ты произносишь слова верующего, но и сам страдаешь привязанностью к постоянству. Хаос — это изменение. Постоянство в разнообразии, неизменность, смерть. Замыслы Мартариона эгоистичны, но похвальны. Ты поможешь ему перенести Ультрамар в сад. Согласен ты с ним или нет? Ты увеличишь владение Нургла. Получается, что лорд Мартарион не способен заставить раба Утажелемана повиноваться. Я не стану служить ему. Не будь глупцом, смертный. Ты прыгаешь выше головы. Ты пытаешься предугадать волю чумного бога. Он непостижим. Ты не можешь предвосхищать такую силу, как он. Служи ему, как обещал, или пострадаешь за последствия. Он твой хозяин. Повинуйся. А если я откажусь? Спросил Тиф. Лорд Малукос неприятно улыбнулся. Возможно, среди всех смертных ты достаточно высокомерен, чтобы не повиноваться Богу. Хорошо. А если ты свернешь с дороги в сад, то познаешь вечность божественного недовольства. Бессмертный Герольд бросил на Тифа хитрый взгляд. Почему ты сопротивляешься? Ты уже сорвал 3 звездных поместья Желимона с этого жалкого небосвода. Сломать еще одну безделушку анафемы не может стать для тебя вызовом. Неужели ты боишься проверить защиты древнего могучего Галатана? Ты не только неверующий, но и трусливый. Я не то, ни другое. Прорычал Тиф. Он поклялся, что однажды, когда получит заслуженные награды и вознесется до демоничества, то уничтожит саму сущность этого создания. Искушению прямо сейчас сокрушить его душу и изгнать в варп, как прелюдию мести, было почти невозможно сопротивляться. 7 лет приближения или вечность мучений. Выбирай хорошо, Тиф. Бывший Тифоном. Единственный глаз Герольда закрылся, он испустил печальный стон, и его тело развалилось в брызгах вонючей жидкости. Нурглинг вывалился из растворявшегося туловища и шлепнулся на пол. Он высунул язык и полез назад в остатки внутренностей капитана Порта, натягивая рогами лохмотья униформы и клочки кожи. Толстенькие ножки покачивались вокруг ягодиц, пока он зарывался внутрь, а затем его жирное тельце скрылось из вида. Психосфера командного блока изменилась, магия рассеялась, путь в варп закрылся, Герольд ушел. Наконец, капитану Порта, от которого осталось немногим больше, чем сморщенная верхняя половина туловища, позволили умереть. Он издал предсмертный хрип и шагнул в объятия ужасов варпа. Последние его останки запузырились и растворились в ярко-зеленой слизи. Тиф некоторое время смотрел на месиво. Галатан. Он избегал встречи с величайшей звездной крепостью ультрамарцев. Она была огромной и мощной, и охранялась не только простыми космическими десантниками. Но вызов был брошен, и его необходимо преодолеть. Появился шанс снова доказать свою силу духа. «Хорошо», — произнес он. «Я возьму Галатан и заставлю Мордариона подавиться славой моей победы, и ему придется благодарить меня за нее». Он развернулся, уже приказав своим людям перегруппироваться и покинуть орбитальный порт Одиссея.